Пример. Лакмус краснеет в растворе соли. И приведены 4 соли. В первом случае цинка СО4. Цинку аж дважды основание. Слабый электролит. H2SO4 – кислота, сильный электролит. Значит, среда раствора кислая, потому что соль образована кислотой, которая является сильным электролитом.